Глава 38. К моменту, когда Рустам вновь появляется в салоне самолета, я уже сижу в одном из кожаных кресел пристегнутая. Стараюсь с волнением справиться. Мою жизнь после знакомства с ним можно охарактеризовать лишь одним словом. Слишком. Слишком эмоционально. Слишком запретно. Слишком дорого. Я не была готова к такому. Да что там, я вообще не понимаю, как со мной такое могло приключиться. Как со мной он мог случиться? Делая медленный вдох, я обвожу взглядом салон. Он кажется ожившей картинкой из глянцевого журнала. Стильный и современный дизайн, высокие потолки, удобные кресла, стоящие парами. И большие окна, пропускающие естественный свет. У меня как дух захватило, так и не отпускает. «Ты чего?» — спрашивает Рустам, появившись в дверном проеме. Подойдя ближе, он облокачивается на кресло напротив и смотрит на меня как-то странно. Впрочем, мне пора бы привыкнуть к этому. Здесь очень красиво. Произношу в полголоса, пробегаясь взглядом по сторонам. И непривычно. Я натягиваю на губы слабую улыбку, чтобы хоть как-то волнение скрыть. Но Рустам, как и всегда, понимает, в чем дело. С ним в этом плане вообще очень трудно. Он будто бы поселился в моей голове и сходу считывает все мои мысли. «Что тебя беспокоит?» Он садится в кресло напротив. «О чем ты?» Ты загружена мыслями. Выглядишь так, будто я тебя принудил. Я спохватываюсь. Что? С чего он так решил? Принудил лететь в Альпы на частном бизнес-джете? Из меня вылетает сдавленный смешок. Если в таком кому-то признаться и забьют палками, значит, мне повезло. Хмыкает он, и мне становится немного стыдно. Он заботится обо мне, как никто другой. А я сижу с кислой миной. Боже! Внутренние противоречия довели меня до абсурда. «Выпить чего-нибудь хочешь?» Его взгляд устремляется на стол. Только сейчас замечаю стоящий на нем набор для напитков. Несколько бокалов, бутылка с игристым вином, бутылочки с водой и какая-то газировка. «Если хочешь, для тебя коктейль приготовят». Смотрю на него с нескрываемым трепетом. «Твой повар тоже с нами летит?» Рустам смеется. «Если бы ты сказала, что нужен, он бы тут был». С моим мозгом в его присутствии приключаются невероятные вещи. Честное слово, если в одиночестве я излишне гружусь размышлениями, то стоит только Рустаму появиться на горизонте, как все они рассеиваются, словно по волшебству. Это немного пугает и будоражит. Я не успеваю ответить, потому что в проеме появляется бортпроводник. Синий строгий костюм, лучезарная улыбка. Поприветствовав Рустама, со мной он уже познакомился, предлагает свою помощь с размещением и оставляет небольшое меню с закусками. Пока мужчины общаются, я прикрываю глаза, откидываюсь в кресле и массирую затылок о подголовник. Задумываюсь над тем, стоило ли маме рассказывать о том, где проведу праздники. Последнее время я стала жутко нерешительной. Сказывается груз ответственности, упавший на плечи в тот момент, когда я начала вести себя скрытно. Умом понимаю, куда ложь меня приведет, но рисковать не решаюсь. Понятно же, что ей не понравится то, что я начала встречаться со взрослым мужчиной. Рустам ее немногим младше. Отношения с мамой только-только начали налаживаться, и я боюсь все испортить. В то же время страшно представить, что будет, если она от кого-то другого узнает о моих отношениях. Взбучка будет мне гарантирована. Наверное, именно это заставляет меня скрытничать. Я боюсь ее расстроить, боюсь снова поссориться. Будет больно, если она не примет мой выбор. Всю свою сознательную жизнь я стремлюсь к тому, чтобы стать к ней ближе. А получается совершенно наоборот. «Устроить тебе экскурсию?» — спрашивает Рустам негромко. Открыв глаза, понимаю, мы уже снова наедине. Положив руки на подлокотники, устраиваюсь поудобнее. Дескать, мне и так хорошо. Может быть, после взлета? С чего я вдруг решила, что потом мне так страшно не будет? «Пойдем», — протягивает он руку. «Покажу тебе зону отдыха». «Это ты так спальню называешь?» Уточняю, но все же начинаю расстегиваться. «Нет, но твоя идея лучше моей». Поднявшись, он вкладывает руки в карманы брюк и ждет, когда я решусь. Моя совесть стонет пристыженно. «Мы не будем ничем таким заниматься», — тихо предупреждая его, подойдя ближе. «Почему?» — спрашивает так же тихо. «Потому что мы не одни, и нас может...» «Иногда раздражаешь». Коротко прерывает меня, а в следующую секунду его твердые губы прижимаются к моим. Ох, я ощущаю, как сильный горячий язык проникает мне в рот. Колючая щетина обжигает кожу. Я тону в его запахе и вкусе. Приходится вцепиться в его плечи. Когда, не разрывая поцелуя, Рустам отрывает меня от пола и куда-то несет. Острота чувств затаскивает меня в дурманящую бездну, в которой нет никаких мыслей, только Рустам. Неловко, но оттолкнуть его значит причинить боль самой себе. Вонзаюсь ногтями в ткань его рубашки и стану ему в рот жалобно. «Уже не так неловко?» — спрашивает, отрываясь от моих губ. «Ты специально это делаешь, да?» Гляжу в его потемневшие глаза. «Рано или поздно тебе придется привыкнуть». Он медленно опускает взгляд на мой рот. Делает это так волнующе, что низ живота наливается тяжестью. «К чему?» Часто моргаю, понимая, что мысли никак не хотят усваиваться в голове. «К тому, что я тебя хочу», — прижавшись щетиной к моей щеке, добавляет. «Постоянно».